«Ну, хорошо», — растерялся старичок. «Будете в Москве, заходите». Как бы его поймали на неосторожном обещании. Возникла тяжелая пауза. Вася смотрел в пол, покачивая головой ботинком. Но Юрий Константинович Арди был, вообще говоря, удивительно легким и добрым человеком. И он вышел из положения доблестно. «Вот вам телефон». Он засуетился, ища ручку. «Моя жена, Александра Владимировна Ильина, заведует отделом культуры в последних известиях». «То есть никаких таких двусмысленностей, жена». Вася Нанченко зыркнул из своего угла, как бы неожиданно трезво. «Посмотрим», — говорил он всем своим видом. Может быть, эта история должна была иметь продолжение в каком-нибудь местном кабаке. Но корреспондент радио тут же увел меня к себе домой, где его жена наготовила пельменей. Весь вечер мне со смехом жаловалась на тутошнюю жизнь. Город, оказывается, все местные называют Петродыровск. Дети радостно бесились вокруг, а потом мне предоставили комнатку с кроватью, на которой было две перины. Я погрузилась в эту роскошь, но поспать мне не удалось. Пришли старожилы-клопы, видимо, попить свежей кровушки. Бедные люди! Как мы все тогда жили! Я выпустила Булаевскую университетскую газету, вернулась с тиражом в Москву, а идти на радио все не решалась. Месяц просидела дома, сопровождаемая стонами мамы, что нам не прожить на одну ее зарплату, что было чистой правдой. Мамы всегда провозглашают горькие истины и этим раздражают своих детей, которые не желают подчиняться обстоятельствам. А затем я набралась духу и позвонила по чудом сохранившейся бумажке Арди. «Ну, где же вы?» — сказал женский прокуренный бас. «Это оказалась сама Ильина. А мы вас ждем, ждем. Приезжайте немедленно. Арди мне про вас рассказал». Я, оцепеневшая, приехала. Мне велели написать текст о возвращении студенческого отряда. Якобы это произошло сегодня, а не 2 месяца назад. Ильина прочла, кивнула, меня тут же запустили в студию, и вечером, сидя у приемника «Рекорд 59», мы с мамой слушали меня голова к голове. И я не поняла из своего репортажа ни слова. Какой у меня был писклявый голос, при этом каша во рту. Такое вынесло впечатление от собственного выступления по радио. Тем не менее, я начала там работать внештатно. Через 2 месяца Ильина меня взяла корреспондентом. Насчет карьеры мой мудрый папа оказался прав. Моя первая начальница, зав. Отделом культуры, прекрасная Александра Владимировна Ильина, имела суровую внешность Жана Габена, курила беломор, басом заступалась за меня перед начальством и на летучках. А в личных беседах строгала, как карандаш. У нее первого мужа расстреляли в 37-м году. Сын погиб на фронте. Дети ее были мы все. Еще я очень уважала и боялась Павла Осиповича. Пашу Майзлина. Он был зав. Отделом промышленности, при том, что еврей и не член партии. Дело вообще-то на радио немыслимое, тем более, что на фронте, выходя из окружения со своей ротой, он закопал все документы, в том числе и партбилет, а также ордена, и выбрался. Но известно, что тогда наши делали с такими. Он прошел все круги ада и упорно не желал еще раз вступать в партию, сколько ему ни предлагали, суля даже повышение по службе. Тем не менее, его держали на высокой должности.